Название не соответствовало содержанию. Александр воспевал в трагедии великие общественные движения римской эпохи, лишь мимоходом напоминая сюжет об Оресте, убившем свою мать. Пьеса была посвящена народу. Благородство духа, которым от нее веяло, заставляло зрителей забыть о промахах поэта. Успех был фантастическим. Когда спектакль закончился, актеры вытащили Александра на авансцену, на поклон зрителям, аплодировавшим и выкрикивавшим его имя. Несколько дней спустя Виктор Гюго высокопарно, как никогда прежде, написал ему: «Я аплодирую вам из оглушительно грохочущих недр ветров и волн. Вы шумите, и я это слышу. Я часто прерываю свои грезы, чтобы воскликнуть: „Браво, Океан!“ и „Браво, Дюма!“» Океан Дюма приободрился, но вскоре им снова овладело беспокойство. Теперь ему казалось, будто голова у него пустая, словно дочисто выскобленная изнутри тыква. Все мысли разбежались. Ему приходилось разрабатывать только чужие замыслы. Конечно, он в большей или меньшей степени занимался этим всю свою жизнь, но теперь у него недоставало воображения даже на то, чтобы подсыпать соли в похлебку. Творческую работу он подменил компиляцией. От соавторства перешел к плагиату. И знал об этом только он сам. Ну и кроме него, разумеется, несколько журналистов, которые цинично над ним посмеивались. Главным для Александра отныне было стремление зарабатывать деньги, торгуя своим именем как ярлыком. В результате потоком хлынули скучные бесцветные сочинения: «Заяц моего деда», «Мемуары юного кадета», «Паломничество Хаджи Абд-эль-Хамид Бея». Его новые поставщики идей, среди которых находился и плодовитый Шервиль, с которым он свел знакомство в Брюсселе, были менее талантливы, чем Агюст Макке, что заметно сказалось на новых произведениях писателя. В поисках утешения, желая хоть чем-нибудь отвлечься, развеять печаль собственного угасания, Дюма затеял судебный процесс против газеты «Век» и издательства «Мишель Леви Братья», потребовав выплатить ему немалые суммы, с тиражей которых не был поставлен в известность. Эжену Делакруа, ставшему его другом, Александр сказал, что если выиграет процесс, его будущее более чем обеспечено. «Около 800 тысяч франков для начала, не считая остального», — радостно утверждал он. Перенеся дело из торгового суда в исправительный, Дюма обвинил своих противников в контрафакции, в присвоении чужой собственности, и в конце концов ему удалось-таки убедить судей в обоснованности своих жалоб. И тогда началась долгая и кропотливая война экспертов. Дождется ли он ее конца? А в то время как писатель усердно трудился над слабыми подражаниями и сутяжничал, в мире происходило немало событий. Франция и Англия воевали с Россией. Крымский поход завершился взятием Севастополя. Виктор Гюго, которого английское правительство объявило нежелательным лицом на острове Джерси, перебрался на Гернси и поселился в доме, стоявшем над морем. Умер русский царь Николай I, и Александр II сменил его на престоле. Был подписан мирный договор. Но все эти превратности происходили так далеко и так мало сказывались на повседневной жизни французов, что Дюма нисколько не чувствовал себя затронутым. Другое событие, которое, в отличие от тех, близко касалось его самого, отвлекло на себя все внимание и стало единственным источником тревог. Мари, которая так долго его критиковала, держалась с ним вызывающе, нисколько с ним не считалась, вернулась в отчий дом, но лишь для того, чтобы объявить отцу, что собирается выйти замуж. Александр прекрасно знал претендента на ее руку, Пьер Агюст Алин Петель, 20-летний юноша, пописывавший стихи, несколько из которых Дюма напечатал в своем «Мушкетере». хорошая ли это партия для дочери. Алинд Петель был сыном врача Ишатару. Собственного состояния у него не было. Мари же могла рассчитывать лишь на гипотетические доходы своего стареющего отца. Вот и прекрасно. Любовь заставит забыть о бедности. У кого сердце переполнено, не огорчается из-за того, что в карманах пусто. И потом, ведь рядом будет он, несокрушимый и неистощимый творец, который уж на первых-то порах непременно поможет молодой семье. Настроившись на оптимистический лад, Дюма прежде всего озаботился выбором свидетелей. Как всегда, он метил высоко. «Моя дочь 28 числа этого месяца выходит замуж», — сообщил он Гюго. «Она пишет вам письмо, дорогой мой Виктор, с просьбой быть вместе с Ламартином через доверенное лицо свидетелем со стороны невесты. Мы часто с ней видимся, и никогда не бывает, чтобы, встретившись, не говорили о вас. Да и вообще, дорогой мой Виктор, вы одна из насущных потребностей моего сердца. И я, ваш старый друг, говорю о вас так, как говорит о своей возлюбленной юный любовник. А Мари ждет от вас письма, в котором вы сообщите, что соглашаетесь через посредство Буланже быть ее свидетелем, и это станет для нее предметом вечной гордости. По просьбе Александра 4 мая 1856 года нотариус Эмиль Фульт составил брачный контракт. Разумеется, названная в нем сумма приданного была одной лишь видимостью. Алинд Петель ни гроша не получит. Зато извещения о свадьбе, разосланные во все концы Парижа, соответствовали действительности. «Господин Александр Дюма Дави де ля Пейтри имеет честь сообщить о свадьбе мадемуазель Мари Дюма Дави де ля Пейтри, его дочери, с господином Алиндом Петелем, домовладельцем, и просит вас присутствовать на венчании, которое состоится во вторник 6 мая 1856 года, ровно в полдень, церкви Сен-Филипп-дю-Рюль».